Глава 10. Москва. Императорский дворец. Кабинет для совещаний. «И мы просто проглотим это! Это же нарушение древнего договора!» — ругался рогатый мужчина, коим являлся высший патриарх, великий дракон по имени Михаил. Из-за своей активной жестикуляции он едва не расплескал термос, полный кофе, который держал в руках, сидя в кресле, вот только... «Тише! Его императорское величество спит!» — прошипела крошечная красавица, сидящая на великолепном диване цвета травы. Рост девушки не превышал 1,5 метра, и на ней было нежное белое платье, коротенькое, из-за чего едва прикрывались розовые трусики, а вот изящные ножки были полностью оголены. А еще рука императора прижималась к груди девушки, которая на самом деле была феей. Правда, эту руку к себе прижимала сама девушка. Мужчина же спал. Император сидел рядом, он собирался посмотреть видеоотчет. Но стоило ему оказаться на мягком диване, как он мгновенно вырубился. Его можно было понять. Все же 70 часов без сна. «Спит?» — не удержался дракон и вытянул шею, а увидев спящего императора, выпучил глаза. «Это нам что, теперь из-за него работу делать?» «Сделаем, не помрем», — ответил ему тихий голос, и мужчина поднял голову, увидев высокую изящную девушку небесной красоты. Она висела под потолком на гамаке, сделанном из паутины. Девушка была одета в футболку на голое тело и черные трусики, а в руках держала планшет, с помощью которого она занималась проверками отчетов касательно внешней торговли. Работа крайне важная и трудная, особенно в период, когда западные и южные торговые маршруты перекрыты из-за войны. «Ладно», — рыкнул мужчина и отпил кофе. «Но надо что-то решать. Он что-нибудь говорил об этом?» «Самую малость», — ответила Ульма. Рыжеволосая женщина с сочными ножками сидела по левую руку императора и так же, как и Мани, прижимала его руку к своей груди. «Ладно, делать-то что будем? Великий договор явно нарушен». «Кто сказал?» — улыбнулась Ульма, а дракон проглотил слова. «Зигмунд сдох, и от него ничего не осталось, доказательств нет». «Значит, проглотим это?» — рыкнул мужчина. «Да, всем. И нам в том числе это выгодно. Но это яркий пример, что будет с теми, кто решит его нарушить», — улыбнулась рыжеволосая. «Хватит уже ныть, будь мужиком», — раздался голос с другой стороны помещения, и дракону пришлось приподняться, чтобы посмотреть на говорящую. Ею была очередная красавица, чья нижняя половина была лошадиной, а верхняя — человеческой. Кентавр. Золотой кентавр, если точнее. Шерсть и волосы были цвета золота. У красавицы было спортивное тело, и через футболку видны очертания пресса, да и руки имеют неплохой рельеф. При этом у нее большая грудь 5-го размера, волевое лицо, большие темно-синие глаза и пухлые губки. Волосы же кудрявые доставали до середины спины. Кентавр сидел на полу, подогнув под себя лошадиные ноги, и тоже пила крепкий кофе. «И что же, по-твоему, значит быть мужиком? Подскажи мне, жопа лошадиная!» — поинтересовался дракон, а та в ответ лишь фыркнула. «Ясно все». «Сейчас нам невыгодно, чтобы война переросла в хаос». «Это, в принципе, никому не выгодно», — заговорила рыжая. «Тогда зачем мы шли на уступки и заручились поддержкой древних родов убийц-чудовищ? Про остальных я вообще молчу». «Все они заинтересованы в сохранении империи. Как и община», — раздался голос из-под потолка. «Рина права. Просто доверься темнейшему. Его планы... Ой!» У рыжей из волос вытянулись лисьи ушки и встали торчком. «Вы только посмотрите на эту прелесть!» В этот момент все резко уставились на экран, где показывали бой Зябликова, который стал химерой. «Похоже, Арахнус Зябликова стала Арахной», — произнесла девушка под потолком, глядя, как паучьи лапы, торчащие из спины химеры, создавали и метали огненные шары. «А меня больше заинтересовала его дриада. Это вообще как?» — недоумевала фея. «Она не управляет растениями, а создает их почти из ничего». «Прям как в старые добрые времена», — заулыбалась грозная воительница женщина-кентавр, глядя на жуткую химеру монстра. «Зябрик, вы что, хотят повторить путь нашего темнейшего?» «Не уверена». Ульма покачала головой и поцеловала императора в щеку. «Этот Владислав наедине общался с темнейшим. И судя по тому, что зяблику удали титул аристократа, намечается что-то интересное». «Убийца-чудовище, аристократ. Да уж». Дракон покачал головой и расхохотался. «Но тихо, все же император спит». «Уверен, этот Сергей воспринял это как ту еще подставу». «Безусловно», — тихо захихикала лисица. «Он даже не представляет, насколько это подстава. Император и Владислав затеяли что-то грандиозное». «С этим ладно. Лучше ответьте, что делать-то будем», — чуть повысив голос, спросил Михаил. «Праздновать», — предложила фея и заулыбалась. «Официально цесаревичи Земляков одолели вражеского командира. Любители лавандового рафа жиденько обделались, получив от скандинавов по полной. Но подоспевшие имперские силы заставили врага позорно бежать». «Сойдет», — вздохнул дракон и кинул взгляд на остальных. «Раз все согласны, то пусть будет так. А когда темнейший проснется, подкорректирует официальную позицию империи». Все закивали. На этом все и было решено. Но кроме того, кто будет делать всю работу за императора? Санкт-Петербург. Центральный имперский госпиталь. Несколько дней спустя. «Так что думаешь?» «Не знаю. Я до сих пор в шоке и немного растеряна. А все планы пошли по одному известному всем месту. Да, я даже не знаю, счастлива я или расстроена. Ой, Сережа просыпается». С трудом, но я открыл глаза и увидел две кляксы, рыжую и серую. Голова трещала и, кажется, в глазах начало двоиться. Самочувствие же такое, будто меня прожевал дракон, а потом выкакал и потоптался по мне. «Где я?» — с огромным трудом спросил я. «Ты в госпитале восстанавливаешься после своего зелья и той битвы», — стараясь не говорить громко, ответила серая клякса. Вот только даже так у меня голова сильно разболелась, и я простонал от боли. «Я позову врача», — тихо сказала рыжая клякса и удалилась. А вскоре примчались другие кляксы и что-то начали делать. Стало легче, и я уснул. А когда проснулся, уже было темно. Чувствовал я себя лучше, но вены горели. Похоже, я сжег себе все моноканалы. Ну или перенапряг их, что тоже не очень хорошо. Ладно, спать. Сон — это лучшее лекарство. Но, казалось, только закрыл глаза, как пришлось открыть. Пришли целители и врачи, начали щупать меня, опрашивать и делать всякое непотребство. Зачем градусник совать в ухо? Это же градусник, да? Градусник же! Потом мне дали какое-то лекарство, и мне стало еще хуже. Я потел, из меня выходила зловонная дрянь, а после я вырубился. Очухавшись, обнаружила Аню с Лизой. Одна уткнулась в телефон, а вторая читала учебник, но, увидев, что я проснулся, тут же оказалась рядом со мной. Зрение улучшилось, и теперь я вижу не кляксы, а просто слегка размытую картинку перед глазами. «Помогите зелье принять», — простонал я, и в моей ладони появилась склянка. Кольца мои были на мне, что очень хорошо. «Но как же лекарства и другие зелья? Вдруг станет хуже?» — переживала Лиза. «Не станет. Очищающее зелье очистит это все от вообще всего», — прикусил язык, пока говорил. «Слишком тяжело дается речь». Но вскоре я выпил зелье и попросил девушек выйти. Ну и пригласить медперсонал, так как из меня полилось. Кожа выделяла черную, невероятно зловонную жижу, с которой выходила вся дрянь, что скопилось во мне после принятия тех зелий. Вместе с этим приходило облегчение, и едва работающая регенерация тела начала свой разгон. Врачи промучились со мной 4 часа, пока я не набрался сил, чтобы встать и дохромать до душевой. Люди, конечно, были против, но я лучше знаю, что мне сейчас нужно. Не впервой быть в таком состоянии. И те, к моему удивлению, послушались, так что исполняли все мои пожелания. Поэтому сейчас я сижу под душем и ем колбасу. Организму нужны калории. И чем больше я ел, тем лучше себя чувствовал. поэтому вскоре к колбасе добавились зелень и морепродукты. Вот только вскоре пришлось выпить еще одно очищающее зелье. Количество всякой ядовитой дряни во мне было ужасающим. Эх, нужно было принять две голубые пилюли. Одной явно оказалось мало. Ладно, главное, что мы победили. Наверное. Но раз я жив, значит, победил. На 10-м часу своего сидения под душем я все же почувствовал облегчение и пошел спать. Но проснулся от жуткого голода и пошел разорять больничную столовую. Там меня и нашли женщины. «Выглядишь получше», — заявила Аня, присев рядом с подносом, полным еды. У девушки были черные круги под глазами, а одета она была в домашнюю одежду. Рыжая же с собой имела лишь кофе и бутерброды, и также была с кругами под глазами. Но я посмотрел на свои худощавые руки. «Поверь, раньше ты выглядел куда хуже», — тут же добавила пепельная блондинка. «Да уж», — вздохнув, я продолжил есть. Да и девчата начали ранний завтрак. «Сейчас 6 утра, оказывается». Но когда мы поели, я спросил, что вообще произошло. Плохо помню, что было после того, как я принял те зелья и пилюли. «Мы не видели, так как занимались эвакуацией людей. Но, по словам Василисы, ты сражался с каким-то невероятно сильным магом и, обратившись к Химере, совместно с двоюродной сестрой и Васей, одолел гада. Ну а после викинги отступили», — ответила Аня. «Куда отступили?» «В прибалтийские топи». «К людоящерам? Самоубийцы», — хмыкнул я. Большая часть так называемой Прибалтики состоит из непроходимых болот. Из-за множества подземных горячих источников там круглый год духота и огромная влажность. Слышал, что когда-то там находилось несколько стран, которыми правили безумцы. А в последней войне в тех местах сосредоточились огромные армии. Сейчас же Прибалтийская топь — это сплошные теплые озера и болота, населенные жуткими насекомыми и ящеролюдьми. Ну или людоящерами. Оба названия прижились. Они разумны, но до людей им далеко, поэтому живут как дикари и иногда совершают вылазки на землю людей. Империя их не трогает, так как это буферная зона, защищающая Российскую империю от набегов скандинавов. Единственный путь для них — это через Финский залив, севернее которого аномальная зона, карельские джунгли. На юге — прибалтийские топи, а также Калининградская область, которая, по сути, настоящая крепость. Но вернемся к Прибалтике. Эти топи, можно сказать, находятся в полукольце и являются запретной землей. Думаю, пожелая того, империя смогла бы зачистить эти земли и превратить их в плодородные территории лет за 20. Но смысл? У империи без того хватает бесхозных земель. Да и в топях добывается немало интересных магических ингредиентов. «Еще слышала, что некоторые викинги ушли в карельские джунгли», — добавила Аня, и у меня невольно возник вопрос. «А почему не домой?» «Когда закончилась буря, прибыли имперские силы, которые ранее были под осадой викингов». «Понятно. Они хотели совершить блицкриг, но едва не попали в окружение и лишь чудом спаслись», — кивнул я, примерно поняв военную обстановку. «Что по потерям?» «Пока неизвестно, но обеим сторонам сильно досталось. Но скандинавы, конечно, понесли более тяжелые потери. По крайней мере, такое ощущение». Аня вручила мне телефон, и я посмотрел несколько видеороликов в интернете. Кто-то заснял Финский залив, полный драккаров, которые были либо разрушены, либо завалены трупами. Да и самих трупов в воде попросту не сосчитать. Они раздулись и всплыли. Прибрежная зона города также выглядела ужасно. Многие сотни домов либо уничтожены, либо повреждены, а также все завалено трупами до сгоревшей военной техникой. Но трупы в основном принадлежали викингам, так что да, чисто визуально у скандинавов потери просто ужасающие. Однако еще неизвестно, сколько наших солдат и воинов погибло в домах. Зато ни одно из убежищ для гражданских не пострадало, что не могло не радовать. А еще я почитал про официальное заявление от империи. Грубо говоря, все свалили на какие-то суперредкие и могущественные артефакты и невероятной мощи мага, который повел викингов в атаку. Однако я, а также цесаревич, вместе одолели неприятеля. В общем, они замяли дело и сделали вид, что никакого нарушения Великого договора не было, Что ж, думаю, это хороший вариант. Если такие, как Василиса, которая является лишь молодым сверхчеловеком и весьма слабым, вступят в войну, то эта война быстро превратится в настоящий хаос и побоище. Да уж, Вася впечатлила. Ее мощь ужасающая. Оттого очень странно, что в нашей стране так мало интереса уделяется духовным практикам. В том же Китае это практикуется едва ли не на бытовом уровне. Кстати, туда ведь и уехал дед. Едва не забыл об этом. «А Оля где?» — поинтересовался я, допив чай. «Мы отправили ее к отцу. Он тут сравнительно недалеко, а то эта полторашка мешается и раздражает», — проворчала Аня. «Юну, кстати, отправили в академию вместе с остальными студентами». «Понял. Хорошо», — кивнул ей. «А вы почему не уехали?» «За тобой приглядываем. Ты же проблемный», — ухмыльнулась блондинка, а Лиза захихикала. «И самое главное, не возразить же». «И кстати...» — глаза рыжие сверкнули, а у меня по спине пробежали мурашки, и она вдруг рассмеялась. «Да не пугайся ты так. Я про земли. Мы же теперь баронессы. Думаю, какую землю взять? Сам-то что думаешь по этому поводу?» «Не успел еще подумать», — выдохнул я. «Но думаю о землях к северу от Хабаровска». «Ух, в такую глухомань собрался. Там же ни людей, ни...» «А-а-а, поняла», — закивала Лиза. «Поэтому и собрался туда. Ни людей, ни ответственности, еще и монстры, наверное, имеются». «А я думала, тебе выдадут какие-нибудь пустоши, чтобы ты там создал цветущий рай и заселил его людьми», — добавила Анна. Я же посмотрел на нее, как на сумасшедшую. «Ну а что? Тебе будет проще создавать свой лес, чем захватить уже существующий со своей экосистемой. Он и защитит твои владения и обеспечит пропитанием». «Да и зачем тебе крафтство в диких землях, когда тебе проще будет самому ходить на охоту куда угодно, а не только в свои земли?» — добавила Лиза и улыбнулась. «Я почитала закон, и там есть пункт их один, который обязывает аристократов заселять свои земли. Грубо говоря, в каждом великом княжестве есть свой коэффициент минимальной численности населения на квадратный километр». От слов рыжей я невольно скривился. А ведь какой был план, практически гениальный. «Но в Российской империи нет пустошей». Я с подозрением посмотрел на женщин, а те заулыбались. «Мы тут подумали», — заговорила Лиза с хитринкой в глазах. «Лучше быть княгинями, нежели графинями». «Поэтому вот», — продолжила Аня и протянула мне телефон с фотографиями документов, и я начал их читать. И чем больше читал, тем выше уползали мои брови. «Да, пока ты спал, пришли люди из имперской канцелярии с интересным предложением». «Да уж, интересное», — оторвав взгляд от телефона, посмотрел на женщину. «Я так понимаю, началась война с монголами?» «Да, одновременно с викингами на нас напали монголы и китайские наемники. Остальные участники войны тоже пошли в полномасштабное нападение. Сейчас весь фронт — это одно сплошное кровавое мессиво». Анна тяжело вздохнула и посмотрела мне в глаза. «Оля сейчас помогает отцу. Ее трехглазая ворона нужна, чтобы сократить количество вражеской артиллерии. Тяжко там». «Ясно. А я, значит, должен отвлечь монголов и китайцев. Но не слишком ли много для меня одного?» «Читай дальше». Кивнув, продолжил чтение. И да, там было описание плана. Если коротко, то мне предлагают совершить самоубийство. Меня привезут в монгольские ядовитые пустоши, где я, отбиваясь от монголов и китайцев одновременно, должен буду создать лес. В подмогу мне предлагают десятки специалистов. Маги природы, приручители, имеющие дриад, маги земли и маги воды. Ну и иная поддержка. Даже обещают предоставить образцы растений, собранных из разных уголков земли. Ну и много-премного манокристаллов. Что-то мне кажется, что эта затея больше направлена против империи Минь, нежели против монголов. Причем официально китайцы в войну не вступили. Но, как я понял, оттуда постоянно лезут наемники, кошмаря весь Дальний Восток. Хм. Я посмотрел на карте территорию, куда меня хотят высадить. Это место находится в 200+ километрах от восставшего из пепла Пекина. ВИПП сокращенно. Это город такой. Раньше был столицей Китая. Его восстановили лишь 100 лет назад. Или 200. Не помню точно. Ну и пофиг. Империю Мин от Монгольской империи отделяют горные массивы, тянувшиеся на тысячи километров. В этих горах, судя по архиву рода, есть немало интересного. Аж слюнки потекли. Горы будут мне надежным тылом и источником ресурсов. При этом официальный Китай даст добро на пролет дирижаблей по его территории. Да-да, официальный. А на самом деле попробуют сбить их. Ладно, это проблема армии. Что еще имеем? Несколько озер приличных размеров, правда, они кислотные, но это пустяк, разберемся. Местность же сплошная ядовитая пустошь. Но это куда лучше, чем пустыня степняков. Здесь почва менее песчаная, правда, ядовитая. Но я уже сказал, что плевать. Мы с Николь найдем способ избавиться от яда. Однако общая площадь моего княжества, которого не существует, ведь сейчас это земли монголов, поставлена под знак вопроса. Ясно. Сколько захочу земли, столько и получу. Ха. А если я захочу всю Монголию, стану великим князем? Ладно, шучу. Но та часть пустошей, где мы высадимся, ядовита, и там почти никто не живет. Так что, в теории, если мне никто не будет мешать и сжигать лес, то я смогу захватить территорию размером, так, с Речь Посполитую, а может и больше. Зачем мне столько земель? В теории, если я стану князем, я смогу разместить на своей земле других аристократов, и те будут платить мне налоги. Му-ха-ха-ха. В общем, если я правильно понял, то император хочет отобрать у монголов все их восточные земли. Жестоко, но они сами на нас напали. Хорошо, я согласен. Отложив телефон, откинулся на спинку стула. Уверен, это будет опасно, удивилась Аня. У меня появился гениальный план. Лицо само расплылось в улыбке, а девчата с сомнением уставились на меня. «Когда ты так говоришь, начинается какая-то жесть», — заявила Аня, а Лиза яростно закивала. «Еще какая жесть будет, обещаю», — продолжил я улыбаться. «Я приручу столько дриад, сколько смогу». «Дриад? Ты же говорил, что уже все, он на пределе». Блондинка с удивлением уставилась на меня. «Но главное не то, что снаружи, а то, что внутри». Потому что я стал существенно сильнее. Думаю, это последствия моего превращения. Я едва не отбросил копыта, но взамен моя душа стала сильнее. Пока не понимаю причины, но факт есть факт. Да и дриады не сильно требовательны. Особенно если их просто посадить в лесу, то о них можно позабыть. Нескольких я точно смогу приручить. Главное — татуировки сделать. С поддержкой дриад Николь будет куда проще действовать. «Хорошо, тогда мы начнем готовиться». «Нет», — покачал я головой. «На этот раз без вас. Займитесь пока своими баронствами». «Будем мешать, значит?» «Поняла. И, пожалуй, ты прав. Помощников у тебя будет достаточно. А по земле?» «Мы думаем выбрать себе клочок земли на южном берегу Байкала. Вот здесь». Аня показала карту, и я внимательно ее изучил. Место, которое она выбрала, мне показалось очень интересным. От Иркутска до Улан-Удэ, и далее до Хабаровска и Владивостока идет железная дорога. Она огибает Байкал с юга и проходит через село Выдрино, на которое указала Аня. Это село укреплено, и там расположен имперский аванпост. Так что и защита есть, и логистика отличная. Но Ализа выбрала себе село Каменск. Оно находится примерно в 150 километрах на северо-восток, сравнительно недалеко от города Улан-Удэ. Свой выбор Лиза объяснила тем, что там можно заниматься сельским хозяйством, и это транзитный пункт между двумя городами. А еще вокруг много свободной земли и разведанных ресурсов. Металл, к примеру. В целом, ничего плохого в тех местах я не видел. В горах, конечно, много чудовищ, но девчата способны постоять за себя. Так что я поддержал их выбор. Однако им нужна охрана, и я даже знаю, каких наемников попросить ими заняться. Так что дал девчатам телефон золотых рыцарей, но сам, когда съел 6 порций еды, вернулся в палату и написал по указанному в тех документах номеру телефона. Через пару часов приехали из имперской канцелярии, причем та женщина в очках, которая была с царевичем. И мы поговорили. Правда, это больше было похоже на спор двух базарных бабок. Не, ну а что? Я еду в суперопасное место, а они для меня ингредиенты жопят. Почти час ругались, но свое я выторговал, и когда меня покинули, смог уснуть и отдохнуть как следует. А к утру уже был огурчиком. Все еще худым, правда, и магией пока не могу пользоваться, но это пустяк. Главное, другое. «И?» — смотрел я на Василису, которая зашла в гости, а с ней и Ангелина. Грудастая сидела на стуле перед моей кроватью, на которой я лежал, а вторая стояла позади. «Побить бы тебя, но ты уже битый», — фыркнула женщина в легкой кофте. Ну и джинсы на ножках, а Ангелина была в длинном до пола золотом платье. «Вот, от сердца отрываю». Василиса протянула мне деревянный ящичек. Небольшой, белого цвета и с синими прожилками. В длину сантиметров 40, в ширину 20, в глубину столько же. «В этом ящике все ингредиенты и зелья будут портиться в разы, а какие-то и в десятки раз медленнее», — объяснила Василиса. «Но перенести его в кольцо ты не сможешь». «Спасибо», — принял я артефакт. «Такой пригодится». «И вот от меня», — Ангелина протянула металлический контейнер, тоже небольшой, и заулыбалась. «Я знаю о твоих обстоятельствах, так что подобрала то, что поможет тебе. Ну и там передачка от старика». У меня дернулся глаз. Все, что связано с этим гадом, приводит к проблемам. Открыв контейнер, приподнял бровь. Там были духовные батарейки, несколько склянок и ингредиенты. Интересно. И рецепты есть? Духовное зелье? Тоже интересно. «Рецепт дала Василиса, а я подобрала ингредиенты», — улыбнулась двоюродная сестра. В ответ кивнул и достал пилюлю, но поморщился, выветрилось сильно. Так что дал 3 пилюли. «Этого хватит, спасибо», — кивнула она и спрятала пилюли в сумочку. «Тогда я пойду по делам. Береги себя. И если все же поймаешь этого гада, поколоти из-за меня тоже». «Обязательно», — хмыкнул в ответ и кинул взгляд на Василису. «Нет желания погреться на солнышке». «Мне нельзя», — покачала она головой. «Я лишь привлеку к тебе больше неприятностей». «Ладно, справлюсь», — улыбнулся в ответ. «Конечно, справишься». Она тоже улыбнулась, а глаза заблестели. «Но ты отправляешься на границу с Китаем, а там живут очень опасные люди, и тебе нужно стать сильнее. Вот только защита твоя — та еще дрянь». «Какая есть», — пожал я плечами. «Сейчас исправим», — заулыбалась Василиса, «но как-то нехорошо». А миг спустя я оказался в настоящем кактусовом лесу. «Да чтоб тебя, женщина!»